Аксель оставляет радио и рявкает: «Спешится!» Зеленый флаг вверх, кирасиры послушно сыплются из клора, грохочет следующий залп, и второй бёллер прикрытия разлетается на куски. Три доннера — это серьезно. Противостоять им кирасирам нечем, их козырь — скорость, потому ядраты клора не вооружены даже пушками. Гаттасы, конечно, поливают тяжелые бронетяги землероя кроями пуль. Оставшийся в строю бёллер пытается пробить монстров из скорострельной 100-миллиметровки, но Аксель, ведущий перестрелку с оживившимися приотскими пехотинцами, прекрасно понимает, что главная их надежда — сидящие на левом берегу алхимики. «Им плохо! Я вижу!» Радио молчит, Крачин покинул ядрат, но Аксель сказал все, что должен. «Акселю нужна помощь. Даже без бинокля Адам видит костры на том берегу. Это бёллеры. У самого моста сгрудились клора, а дальше доннеры. Главное, что он видит, уцелевшие после авианалета доннеры, и понимает, что другой серьезной силы у засевших на правом берегу землероек попросту нет». «Максимально к берегу!» — орёт Сантера и машет рукой. «Скорее! Чтоб вас трижды в левый борт! Скорее!» Ядрат показывает маневр, и азунды послушно выезжают на самый край набережной. Здесь хама метров 500. Доннеры отстоят от реки еще на сотню. Получается далековато, но выхода у Адама нет. Нужно стрелять. «Товсь!» Наводчики видят цели, сообщают о запредельном расстоянии, командиры ругаются, скрипят зубами, но приказывают увеличить давление. Заряжающие, поминая святую Марту, исполняют, Сантера машет флагом, и через хаму перелетают 4 раскаленные дуги, 4 тонких моста, испепеляющих все на своем пути. Алдар горит сам и сжигает все вокруг, плотно обволакивает бронетяги и проникает в самые маленькие щели, чтобы запылать внутри. А если не получается, до красна раскаляет металл снаружи, превращая огромную машину в доменную печь. Алдар убивает все, к чему прикасается, и Хильдер спасся только потому, что был командиром. Он как раз высунулся из башни, собираясь оглядеть поле боя, случайно бросил взгляд на левый берег хамы, увидел взметнувшиеся дуги и кубарем скатился по броне вниз, не позволив фоговой смеси прикоснуться к себе. Скатился на булыжник мостовой, подальше от огненного ужаса, который через секунду накрыл его доннер. Два других бронетяга попытались отступить, но не сумели уйти от новых дуг с того берега. Стрелкам, едва-едва воспрявшим духом, тоже досталось, но Хильдер этого не видел. Ян бежал, бежал со всех ног, моля святую Марту о помощи, и вместе с ним бежали те, кто дорожил своей жизнью, кому повезло. Ровно в 4:10, за 20 минут до рассвета, Аскервиль полностью перешел под контроль ушерцев. Фельдполковник Лепке подавил последние очаги сопротивления на левом берегу, дотла сжег ратушу и старый форт, заставив остатки приотцев в панике отступить на север. Кирасиры Крачина зачистили правый берег и заняли оборону на окраинах, ожидая прибытия подкреплений. Чуть позади встали алхимические посты, готовые сжечь землероек, рискни они перейти в контратаку. Но попыток отбить Оскервиль не последовало. Пропустившие неожиданный удар приотцы покатились назад, не мешая ушерцам развивать успех. «Если все вокруг плывет, это еще не значит, что ты на корабле или на цепеле, или хотя бы в скользящей по быстрому потоку лодочки. И дым — не всегда пожар или огонь. Он бывает просто так. Ароматный дым плывет вокруг и ведет тебя за собой, но ты давно не помнишь аромат, хотя он ласков, дарящими радость травами, благоухает спокойствием и поглощает все, что делает тебя черным. Аромат ведет тебя в дым вслед за флейтой, что плывет невидимо, но делает тебя музыкой и разгоняет тоску, заставляя замереть в тишине дыма и флейты. аромат и мелодия прячут тебя в себе. Пытаются примирить с кровью, что черным вытекает изнутри. Дым берет твою боль. Но она вернется, потому что дым не вечен. Ты плывешь дымом, становясь мелодией флейты, срываешься вдаль, и больше нет в тебе надрыва. Травы радости, что прячутся внутри аромата, умоляют тебя стать счастливым. Ты поддаешься, не желая их обижать. Ты растворяешься, но черного много, а настоящую радость нельзя найти в травах. Ты это понимаешь, но все равно ныряешь в дым. Ведь каждому нужна радость, пусть и не настоящая. Каждому есть что забыть. У каждого есть черное, которое нужно отдать. Просто у некоторых его слишком много. Черного. И ты становишься мелодией, растворенной в облаке искусственной безмятежности. Наслаждаешься бесконечной вереницей образов счастья и напитываешься спокойствием всех трав герметикона. Ты принимаешь ненастоящую радость и обретаешь мир с собой. А когда мелодия умирает, жалобно шепчешь. Нет, потому что хочешь остаться в спокойствии дыма и музыки, где черного нет, а она жива, и вы навеки вместе. Но мелодия умирает. Ты злишься, пытаешься держать ее напрасно. Мир в душе меняется на мир вокруг. Ты больше не плывешь и нехотя открываешь глаза. И видишь стоящего у ложа человека, мужское лицо, сначала непонятное, потом смутно знакомое, потом Нестор. Фраза получается тягучей. Ядреная пришпа. Это не ругательство, хотя может им быть. Это присказка на все случаи жизни. Мужчине об этом известно, поэтому он улыбается. Я тоже рад тебя видеть, кузен. Выглядишь, как всегда, молодцом. Наркотики? Голос громкий, бодрый, фразы быстрые, но это плохо. Потому что в голове пусто и чуть-чуть звонко. Травы пожирают не только черные мысли, но все, чтобы не ошибиться. Ответ на вопрос приходится искать пару секунд, зато находится правильный. Транс. А как сказал я? Благовония и звуки, уточняет хозяин дома. Только они. И вытирает потный лоб тонким платком. Адигены встретились в небольшой, с низким потолком комнате, старательно задрапированной плотным темно-красным бархатом. На полу толстый ковер, на потолке толстый ковер, три большие жаровни выдыхают медленный дым, а в центре приземистые ложи в каливанском стиле, на подушках которого и возлежал облаченный в шелковый халат Помпилио Чезаре Фахо Дердагентур, могучий, но расслабленный, выглядящий не больным, не изможденным, но бесконечно усталым. Усталым от всего. В углу прятался хамокский шаман. «Так я его выгнал», — с прежней веселостью сообщил Нестор. «Извини, если прервал сеанс». «Ничего страшного. Надеюсь, он пиликал на дудочке с твоего разрешения, а еще жег вонючие листья и тихонько подвывал». «Ага», — Помпилио взял со столика бокал и сделал большой глоток воды. Хитрый дым вызывал сильную жажду. «Получается, я напрасно дал ему пинка. Сломал что-нибудь? Судя по тому, как быстро он выскочил, нет». «На хамоке водятся пришпы», — усмехнулся Дердагентур. «Они приучили местных быть шустрыми. А шаманов, судя по всему, особенно. Гость Помпилио — Нестор Гуда, и сам походил на пришпу, во всяком случае, размерами, отличаясь гигантским выше 2 метров ростом и необычайной шириной плеч. Казалось, если Нестор расставит руки, то сможет объять всю Кордонию, а то и всю звездную систему. При первом взгляде на Гуду в памяти всплывали образы легендарных воителей, великих воинов, способных в одиночку победить целые армии. А при втором взгляде впечатление усиливалось, потому что лицо Нестора полностью соответствовало образу. Резкое, твердое, словно вытесанное из камня, оно буквально дышало рыцарским духом, а глаза всегда пылали мраком антрацитового огня. Завершали картину длинные черные волосы, которые Нестор, не стесняясь, давно появившихся залысин, зачесывал назад, и черный месвар оригинального гудовского кроя. — Долго собираешься валяться? — Помпилио помолчал, медленно почесывая прикрытую расшитым шелком грудь, мысленно смирился с тем, что Гуда не отстанет, и громко произнес: «Теодор!» В дверях молниеносно явился Теодор Валентин, вот уже 20 с лишним лет исполняющий при Дардагентуре обязанности камердинера. «Я проснулся!» «Да, мессер!» «А я не откажусь от второго завтрака!» — не стал скрывать Нестор и поинтересовался. «Транс разжигает аппетит?» «Не без этого!» — хмыкнул Помпилио, не отрывая взгляд от слуги. «Теодор, ванна и стол где обычно?» «Да, мессер». «Ты сам все понимаешь. Политика!» — продолжил через полчаса Гуда с аппетитом, уплетая омлет. «Одигены ожерелья не рискуют открыто поддерживать Ушер, поскольку нет повода. Да и сам сенат Герметикона еще не определился. Если честно, сюда нужно направить миротворцев, поскольку бойня затевается славная. Но ни одна из сторон о миротворцах не просит, приходится ждать. К тому же, будем откровенны, пока нас все устраивает. Дары одигенских миров не хотели пускать кампанию на Кордонию еще больше, чем ушерцы, но ограничивались демонстрацией помощи, не обеспечивая островитянам реальной поддержки. Зачем влезать в драку, если условные свои все равно выигрывают? В этих обстоятельствах визит Нестора имел скорее ритуальное значение, и Гуда, не стесняясь, в этом признался. Дары попросили проконсультировать туземных военных, дать рекомендации, если понадобится, но я еще из Альбурга увидел, что ушерская армия организована и оснащена наилучшим образом. А здесь, в Унигарте, мой вывод полностью подтвердился. Они знают, что нужно не хуже меня. Внешностью Нестор походил на рыцаря, на отчаянного рубаку, мечтающего о лихих кавалерийских атаках и жарких штурмах. Но умом его Господь не обидел. Гигант был не только превосходным политиком, но и блестящим военачальником, заработавшим репутацию чередой громких побед. Его лестная оценка много говорила о состоянии дел в ушерской армии. «Я прилетел на длани справедливости. Помнишь длань?» «Разумеется. Разве можно забыть первый в истории Герметикона авианосец? Помпилий увидел длань в ее первом настоящем бою, присутствовал, так сказать, при зарождении нового направления развития военной техники, оценил возможности и точно знал, что построенные по чертежам длани голанитские авианосцы совсем недавно готовились атаковать Ушер, демонстрируя, что войны стали совсем другими. И доминатор сопровождение прихватил. Я ведь теперь дар. В свое время Гуду, который с рождения носил имя Дарфунье, звали в лучшие армии Герметикона, но он выбрал собственный путь, опасный, рискованный, но в итоге приведший к дарской короне. Кстати, на Заграте все хорошо. Мы устроили 3 дарства, не стали дробить континенты и живем душа в душу. Одно дарство за мной, одно за Лингейцем и одно за каотианцем. Все довольны. Эх, ты всегда знаешь, как нужно. Не буду спорить, — рассмеялся Гуда. Именно на Заграте они и познакомились. Нестор затеял длинную и жестокую комбинацию, в ходе которой свалил короля, обманул компанию, подавил вспыхнувший мятеж и взошел на трон. Но не королевский, а дарский. Он поделил планету согласно древней одигенской традиции и тем заручился поддержкой ожерелья. Помпилио во время той комбинации сражался на стороне короля, но это обстоятельство не помешало мужчинам проникнуться уважением друг к другу. «Я провел реформы, и там теперь лучше, чем раньше. Заедешь как-нибудь?» «Возможно». «Женился?» «В поиске. Есть кто-нибудь на примете? По возможности умная и красивая? Я слышал, у местного падишаха есть подходящая дочь?» «Туземцы называют падишаха консулом». «В чем разница?» «Консула можно законно сместить и назначить на его место другого консула». «Какая пошлость!» «Согласен». Негромкий смех.